Вопрос 436. В чем заключается вред, когда приходится заканчивать сношения вручную? Муж пишет жене из длительной командировки. «Дорогая, лучше тебя нет ни одной женщины. Вчера я опять в этом убедился». Из наблюдений мастурбанта. Вреда нет. Просто это говорит о том, что автор вопроса не владеет техникой секса, чтобы испытывать оргазм, не прибегая к рукам, или слишком привык к мастурбации.